Доброе утро, дорогие телезрители. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, владыка, верно ли утверждение, что нет ничего случайного, и что верящий в случае на самом деле не верит в Бога? Неужели все в нашей жизни под контролем свыше? С уважением, Гаврилина Анна Степановна, Ставрополь. Вот неделю тому назад, Анна Степановна, мы говорили о том, что, оценивая историю, очень трудно определить, что в истории есть непосредственное действие Божьего промысла, а что от человеческой свободы. Существует ведь разное понимание присутствия Бога в истории. Некоторые считают, что каждый шаг и каждое человеческое действие прямо определяется действием всемогущего Господа, что человек находится полностью в божественной власти. А другие считают, что человек – существо автономное, даже и от Бога. Признавая бытие Божие, полагают, что Бог так задумал человека и такие дал ему силы, что он имеет возможность быть абсолютно автономным от Бога и строить свою жизнь так, как он считает нужным ее строить. Некоторые полагают, что Бог управляет миром и каждым процессом, который осуществляется в мире, что его воздействие на космос, на Вселенную, на человеческий род осуществляется ежечасно, ежеминутно. Другие полагают, что Бог заложил в основу бытия космоса законы, которые и управляют миром. И в этом смысле его творческая деятельность как бы была ограничена творением мира и творением тех законов, которые управляют космосом. Вот и получается, что какого-то единого взгляда на соотношение божественного и человеческого не существует. Поэтому то, что я вам скажу, это мое мнение. С ним можно согласиться, а можно и не согласиться. Мне кажется, что случай – это есть некое столкновение стихий. Например, извержение вулкана. Идут какие-то процессы в земной коре и даже под земной корой. Вот в результате этих тектонических процессов, колоссальных сдвигов, происходит огромный выброс энергии. Все это обусловлено действием совершенно конкретных законов. И наверняка в будущем ученые будут точно предсказывать, произойдет извержение этого вулкана или не произойдет. И если сегодня нету точных прогнозов, то это лишь только объясняется ограниченностью на сегодня человеческих знаний в этой области. Расширится знание, и будет ясно то, что сегодня не ясно. То же самое в отношении движения комет, метеоритов и прочего, что сегодня еще человек не может прогнозировать, а в будущем может быть, и прогнозировать, и даже воздействовать на эти процессы. Поэтому представляется, конечно, не очень реалистичным в каждом из случайностей, которые являются в действительности столкновением неких стихий и обстоятельств, видеть непременно руку Божью. Но с другой стороны, все творение в божественной длани, вся человеческая история в руках Божьих. И вот ответить на вопрос, как и на что распространяется непосредственное божественное присутствие и божественное участие, на этот вопрос никто, кроме Бога, ответить не сможет. Мы только знаем об одном, что молитва наша к Богу, это в конце концов и есть просьба ограничить нашу свободу и ограничить возможности случайного столкновения стихий. Это просьба наша к Господу вмешаться в историю, вмешаться в нашу жизнь. Болезнь развивается по своим законам, физическая болезнь организма. И врачи, физиологи вам точно скажут, что происходит с организмом, внутри которого развиваются опаснейшие для жизни процессы. Когда мы просим Господа исцелить, о чем мы просим? Мы просим Бога вмешаться в этот процесс, в это столкновение стихий, чтобы не так опасно, а иначе безопасно и спасительно для нас развивался этот процесс. И знаем, что припадая к святыням, к святым мощам, к таинствам Святой Церкви, мы поворачиваем вспять движение стихий. И это есть не наше воображение, не фантазия, это есть наш религиозный опыт. И мы очень много можем объяснить в своей жизни нашей молитвой и вмешательством в нашу жизнь Бога по нашей просьбе. Ну а вот если не молимся и не просим, и если верим в полную автономность человека, и верим в то, что действительно случай играет большую роль, и не чувствуем потребности просить Бога вмешаться в нашу жизнь, что происходит? Так все это и происходит. И Бог дает нам возможность жить в этой нашей полной автономности. Он не питает нас своей энергией, Он не вмешивается в нашу жизнь, и стихии мира сего часто определяют нашу судьбу. Религия – это и есть способ взаимодействия с небесным и горним миром для того, чтобы земной мир становился лучше. И не зная в точности, как соотносятся божественный промысел и человеческая свобода, мы точно знаем, что силой веры и силой молитвы мы способны преклонить к нам силу Божью и, опираясь на эту божественную силу, менять жизнь к лучшему. И еще такой вопрос. Уважаемый владыка, как вы относитесь к повсеместному употреблению слова «элита»? Причем все вкладывают в него разный смысл. Например, это не всегда что-то лучшее, как в биологии, например, элитные семена, а просто слой избранных, ставших такими благодаря деньгам. Я слышал даже выражение «духовная элита». С уважением, Бородай Алексей Иванович, Санкт-Петербург. Алексей Иванович, слово «элита» – это технический термин, который определяет совершенно конкретное явление в человеческой жизни. Под элитой подразумевается ограниченный круг людей, в первую очередь оказывающих большое влияние на других людей. Элита может быть профессиональной, допустим, элита в медицине. Самые продвинутые, самые выдающиеся ученые и врачи. Это не связано понятие непосредственно с деньгами. Интеллектуальная элита часто является в материальном отношении не очень продвинутой частью общества. Конечно, важно, чтобы общество всегда заботилось об интеллектуальной элите, но это уже другой вопрос, не входящий в нашу сегодняшнюю тему. Итак, в каждой профессиональной сфере есть своя элита. Она и есть в политике, она есть в экономике, она есть в науке, она есть в искусстве, она, несомненно, есть и в религиозной жизни. Кто такие святые? Это и есть духовная элита. В религиозной области элита является не те лица, которые имеют какие-то рычаги административной власти в церкви, а те, кто оказывает наибольшее влияние на жизнь, на духовную жизнь людей. А кто же оказывает большее влияние, как не святые? А вот теперь, что касается элиты, производной от материального фактора. Да, действительно, нередко богатые люди становятся элитой. Но не всякий богатый человек входит в элиту. В элиту по материальному признаку входят те богатые люди, чья деятельность оказывает реальное влияние на общество. К сожалению, не всегда эта элита является примером, допустим, для семейной жизни, в области воспитания детей, в каких-то других областях, даже в культурном плане. Но если богатый человек оказывает своим богатством, своими деньгами реальное воздействие на жизнь народа, допустим, поддерживая очень важные направления в национальной экономике, тем более, если такой человек осуществляет широкие благотворительные программы, если от его экономической деятельности зависит судьба людей, их благополучие, то, несомненно, он становится частью экономической элиты. Что же касается национальной элиты, то в нее могут входить и политики, и бизнесмены, и художники, и писатели, и религиозные деятели. И опять-таки единственным и главным критерием остается критерий влияния. Вот для того, чтобы понятие элиты не искажалось, для того, чтобы со словом элита не связывалось появление людей недостойных, чья деятельность надрывает нравственное чувство народа, очень важные критерии отбора. И критерием может быть только один критерий. Такое влияние на жизнь людей, которое приносит реальную пользу государству, обществу и людям. К сожалению, в истории не всегда бывало так. И сегодня, к сожалению, не всегда бывает так, что люди, оказывающие наиболее благоприятное влияние на жизнь народа и общества, относятся к национальной элите. Вхождение в элиту есть некий социологический процесс, обуславленный многими и многими обстоятельствами. И во многом уровень национальной элиты зависит от общего самочувствия людей, от восприятия нами деятельности тех или иных личностей. А кто делает элиту элитой? Народ делает элиту элитой. Если мы аплодируем тех, кто не достоин аплодисментов, если мы возвышаем тех, кто не достоин возвышения, то мы, как народ, конструируем недостойную элиту. Каков поп, таков и приход. Каков приход, таков и поп. Вот эта русская пословица, она прямо имеет отношение к той теме, о которой мы сегодня говорим. Нравственное самочувствие людей, уровень общественной нравственности, интеллектуальный уровень общества, он и формирует национальную элиту, которая, в свою очередь, оказывает обратное влияние на жизнь общества. Дай Бог, чтобы в России формировалась такая элита, деятельность которой благотворно влияла бы на нашу жизнь. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч!